Глава 63. Макс Кандель был красив почти невероятно. Настолько, что при виде его Рой Грейс всякий раз поражался. Молодой человек лет 25, с обесцвеченными волосами, голубыми глазами и правильными чертами лица, выглядел настоящим Адонисом наших дней. Макс вполне мог бы стать топ-моделью или кинозвездой. Он жил в скромном домике на две семьи в пригороде Перли, предпочтя свой так называемый дар карьере, но даже при такой скромной жизни он мало-помалу превращался в восходящую звезду среди медиумов. Незаурядный домик с потолочными балками в псевдо-тюдоровском стиле, неаккуратный газон, нечистенький смарт на подъездной дорожке никак не указывали на род занятий хозяина. Внутри, по крайней мере, на первом этаже, где только и бывал Грейс, все было белым. Стены, ковры, мебель, продолговатые, устремленные вверх современные скульптуры, картины, даже два кота, рыскавшие по дому, точно миниатюрные гепарды-альбиносы. В резном кресле рококо с белой рамой и белой же атласной обивкой сидел сам медиум в белых водолазке, джинсах от Келвина, Кляйна и кожаных туфлях. Деликатно прихватив указательным и большим пальцами тонкую фарфоровую чашечку с травяным настоем, экстрасенс манерно растягивал слова. — Какой у тебя усталый вид, Рой? Много работы? — Да. — Еще раз прости за то, что я так поздно, — сказал Грейс, отпивая глоток кофе, сваренного Канделем. — Рой, у духов иные временные рамки, чем у людей. Я не считаю себя рабом часов. Вот, смотри. Макс поставил чашку, поднял обе руки и закатал рукава, показывая необремененные никакими приборами запястья. Видишь? Везет тебе. Когда речь заходит о времени, мой герой. Оскар Уайльд. Он славился полным отсутствием пунктуальности. Однажды, когда он особенно опоздал на какой-то званый ужин, хозяйка сердито указала на настенные часы и спросила: «Мистер Уайльд, вы хоть понимаете, который час?» А он ответил: «Дорогая моя, умоляю, скажите, откуда этой гнусной машинке знать, что делает великое золотое солнце?» «Хорошо», — улыбнулся Грейс. «Что привело тебя ко мне сегодня? Постой, я сам угадаю. Дело как-то связано со свадьбой. Ну, как, тепло?» «Макс, за это призов не положено». Кандель улыбнулся. Грейс высоко оценил его. Кандель не всегда попадал в точку. Однако процент верных догадок был необычайно высок. По своему богатому опыту Грейс знал, ни один экстрасенс не способен все и всегда угадывать правильно. Поэтому он предпочитал работать с несколькими, иногда сравнивая результаты. Ни один из знакомых ему медиумов не мог сказать, что случилось с Сэнди, а он побывал у многих. Сразу после ее исчезновения Рой за несколько месяцев объездил всех экстрасенсов с маломальски солидной репутацией. Неоднократно бывал он и у Макса Кандели. При первой встрече медиум честно признался, что он ничего не чувствует, он не способен войти с ней в контакт. По словам Макса, некоторые люди оставляют за собой след, некое подобие шлейфа. Тогда воздух или предметы словно вибрируют с определенной частотой. После других не остается ничего. «Как будто, — говорил Макс, — Сэнди никогда и не существовало. Он не мог этого объяснить и не знал, сама ли она замела все следы или кто-то помог, а значит, определить, жива ли она, было невозможно. Однако, взявший за поиски Майкла Харрисона, медиум ощутил куда большую определенность. Дотронувшись до браслета, полученного Грейсом от Эшли, он почти сразу брезгливо отдернул руку, как будто обжег пальцы. «Это не его вещь», — быстро сказал Макс. «Определенно не его». «Ты уверен?» — нахмурился Грейс. «Да, я абсолютно уверен. Браслет дала мне его невеста. Тогда задай ей и себе вопрос. Зачем? Эта вещь совершенно точно не принадлежит Майклу Харрисону». Грейс завернул браслет в платок и осторожно уложил в пакет. Макс Кандиль был человеком эмоциональным и не всегда, далеко не всегда оказывался прав. Однако его мнение совпадало с тем, что сказал Гарри Фрейм. Значит, здесь действительно что-то не так. — А что ты можешь сообщить о Майкле Харрисоне? — спросил Грейс. Медиум вскочил, вышел из комнаты, на ходу посылая котам воздушные поцелуи, и почти сразу вернулся с бульварной газеткой «Новости мира». — Моя любимая газета, — объявил он. — Люблю узнавать, кто с кем трахается. Гораздо интереснее политики. Грейсу и самому нравилось читать «Новости мира», но в данный момент он не собирался признаваться в этой своей слабости. — Да, наверное, — согласился он. Медиум пролистнул пару страниц и поднял газету так, чтобы Грейс видел заголовок, под которым красовался снимок Майкла Харрисона. Статья называлась «Охота на беглого жениха». Некоторое время экстрасенс внимательно разглядывал снимок. «Смотри-ка, здесь, оказывается, цитируют себя. Делу об исчезновении Майкла Харрисона придан статус особо тяжкого преступления», — заявил суперинтендант уголовного розыска полиции Суссекса Рой Грейс. «Нам выделены дополнительные силы для прочесывания района, где, предположительно, находится...» Кандиль снова посмотрел на Грейса и сказал: «Майкл Харрисон жив. Точно жив». «Правда? Где он? Мне нужно его найти, для того-то и потребовалась твоя помощь. Я вижу его в тесном и темном помещении. Может быть, это гроб? Не знаю, Рой, картинка слишком размытая. Видимо, у него осталось совсем мало энергии». Медиум на несколько секунд закрыл глаза и медленно повернул голову слева направо. «Да, очень мало. У бедняги почти совсем села батарейка». «Что ты имеешь в виду?» Медиум снова закрыл глаза. «Он совсем ослаб». «Насколько?» — забеспокоился Рой. «Он угасает. Пульс медленный, еле слышный». Глядя на медиума, Грейс не переставал удивляться. Откуда Макс черпает сведения? Действительно чувствует биополя или просто гадает по наитию? «Твое тесное и темное помещение, где оно? В лесу? В городе? На земле или под землей? А может быть, на воде? Не вижу, Рой. Не могу сказать. Надолго ли его хватит? Ненадолго. Я не знаю, вытянет ли он».